Глава 70. Праздник сбора урожая. Какого черта? Дьявольщина. Что это за демон такой? Увидев хаотичный танец совета и, безусловно, признав исходящую от него опасность, Рейхем безопаснее счел укрыться на дне повозки. Город монстров по-прежнему был надежно укрыт барьером, и его люди не сообщали ему ни о каких изменениях. Так откуда же взялся этот тип? Барьер священных рыцарей, даже низших из них, должен был надежно защищать их от проникновения монстров самых высоких рангов. И уж по крайней мере, они бы узнали, если бы кто-то прошел сквозь него. Тем не менее, немного поразмыслив, становилось видно, что чудищу, безжалостно убивавшему людей прямо у него на глазах, было абсолютно плевать на барьеры. Отряд кровавых теней, направленный кардиналом Николасом, рассредоточился в подполье и наблюдал за ситуацией. Ну, этого от них и следовало ожидать. Подобно Рейхему, они притворялись трупами. Если б все так и было. Он посетовал, насколько поспешным оказался его доклад. На вопрос касательно подкрепления он ответил твердым и решительным отказом. В конце концов, после объявления войны, они смогли убить довольно много монстров, среди которых лишь одна женщина оказалась достаточно сильной. Ответных мер от горожан не последовало. Так что война должна была мягко начаться и также кончиться под барьером. Благодаря барьерам, установленных Западной Святой Церковью, тысячи своих дивизий, каждого члена армии, можно было приравнять как минимум к рангу Б. И победить их всех казалось просто невообразимым. Монстры, запертые в городе, должны были легко погибнуть. Даже от одного единственного королевского рыцаря. Так что предложение Сакагучи Хинаты он отклонил. Но даже если бы она была здесь, смогла ли бы она спасти их от этого? В его голову закралось подозрение, и он поспешно прогнал его прочь. Ничего не поделать. Сакагучи Хината сильнейшее существо и проиграть жалкому монстру просто не могла. В момент, когда он об этом подумал, поле боя окутала тишина. Словно ледяная рука, страх сковал его сердце. Что, черт возьми, случилось? Те, кто кричал и плакал от боли, внезапно умолкли. И в этот же момент веселый, еще не изменившийся голос, принадлежавший либо парню, либо девушке, громко объявил. «Смотрите-ка, выжившие». «Выжившие?» Она так сказала. Но прежде чем Рейхем понял, что эти слова касались его и кровавых теней, он почувствовал сильнейшую боль, охватившую его тело. Когда его руки и ноги сгорели дотла, он наконец-то увидел этого демонического злодея. Но в этот момент он уже не мог ни убежать, ни контратаковать. Рейхему оставалось только молиться своим богам. Уникальный навык бессердечный, да? Ох, какой бессердечный. Страх по отношению ко мне – это одно. Но лишь когда я прервал биение их сердец, смог активировать эту способность. Иными словами, в этот момент души моих врагов оказались у меня на ладони. Теперь они живут и умирают по моей воле. Даже если бы я отпустил их сейчас, лишь только они замыслят восстание, я тотчас же смогу стереть их с лица земли вновь. И практика показала, что это срабатывает даже на врагах, пытающихся сбежать. Целью становится тот, в ком я признаю врага. В этот раз мишенью была выбранная армия, которую я увидел с неба. Ну, я рассчитывал на нечто вроде геноцида, но мне казалось, что часть так или иначе сбежит. Что ж, с бессердечным эта проблема решалась сама собой. Не думал, что у меня получится, но, похоже, смог. Безусловно, этот навык – находка для правителей, удерживающих власть страхом. Выходит, в будущем для победы мне понадобится лишь всего лишь сломить дух моих врагов. К сожалению, в этот момент магия восприятия уловила кое-что. 13 мужчин. Тот факт, что они выжили, означает, что их дух все еще не сломлен. Ну, если не брать в расчет короля, 13 человек все еще намерены бороться. Может, они и есть кровавые тени, напавшие на город? Пока что, чтобы избежать их побега, я решил сжечь их ноги. Кстати, об этом. Здесь была целая куча народа, чьи ноги я оторвал, а руки сжег, а головы раздавил. Так что поле боя представляло собой весьма нелицеприятную кучу. Блин, что же делать? Магия восприятия оказалась перегружена, и я почувствовал головокружение. Ох, точно. Эволюция же должна вот-вот начаться. Похоже, я скоро потеряю сознание. Ранга, ты здесь? Да, господин, я жду вашей команды. Он здесь. Ранга выскочил из моей тени. Он не желал мне мешать, но был наготове на случай, если произойдет что-то непредвиденное. Ранга, собери эту мерзость и доставь в город. Не убивай их. Я вернусь туда раньше и дам ему знать. Так что передай их ему, хорошо? А как насчет сбежавших? В течение минуты я думал. Сбежали трое мужчин. На самом деле для Ранги не составило бы труда справиться с троими. Но они оценивались по меньшей мере рангом А. И если при этом они работают слаженно, для Ранги может оказаться опасно нападать на них в одиночку. Хотя желания отпустить их у меня не было никакого. Я пошлю кого-нибудь за ними. После захвата они пойдут в твое распоряжение. Есть. Живу, чтобы служить. Получив ответ Ранга, мой импровизированный призыв был закончен. И я стал собирать свою силу для ритуала призыва высшего демона. В качестве предложения я решил использовать трупы под ногами. Для этого я собирался их сожрать, но вряд ли там есть какие-нибудь полезные способности. Мне будет достаточно кровавых теней. Не знаю, что за демон это будет. Но так как он, вероятно, не сможет материализоваться, пока кто-то его использует, все будет в порядке. То есть, пока он не сможет выследить сбежавших глупцов. Я приготовил вам еду, демоны, так что явитесь и служите мне. Какие же подходящие слова я выбрал? Интересно, удовлетворит ли демонов мое предложение? Почти как я и ожидал. На зов явились три демона. Учитывая, что у прошлого демона был ранг А-, они уступают в силе кровавым теням. Зная это, я рассчитывал хотя бы на 30 демонов, но явилось только 3. И это за 15 тысяч трупов? Дороговато. Хотя души-то я их пожрал. Но мне сейчас было не до того. С момента моего появления в этом мире я впервые испытал настолько сильное желание поспать. Голова кружилась. «Эй, парни, отсюда сбежало 3 дурака. Схватите их живыми и приведите к моему подчиненному Ранге». После этих слов головокружение стало просто невыносимым. И я понял, что отключаюсь. «Мне нужно добраться в безопасное место». В это время демоны заговорили. «Мы имеем честь получить наш первый заказ. Вы даровали нам грандиозное предложение, и сердца наши трепещут от радости. Но это очень легкое задание. Будучи темный лорд, можем ли мы рассчитывать, что в дальнейшем вы оставите нас у вас на службе?» Они постарались поприветствовать меня со всем почтением, но мое сознание неумолимо ускользало в забытье. «Мы поговорим позже. Сперва докажите свою пользу. Ступайте». После этих слов я шагнул обратно в Темпуст. Чтобы обойти барьер, я заранее подготовил магический круг, и это сработало. Ко мне подбежал Бенимару, так что ему я передал сообщение для Йому. И усевшись на месте, мы подготовились перед тем, как я потерял сознание. Я погрузился в глубокий сон и впервые с прихода в этот мир оказался полностью в бессознательном состоянии. Когда Римару отправился на битву, Город разделился на две части. Те, кто поддерживал барьер, и те, кто молился. Первые собрались в центре. Так как барьер рассеивает любую магическую энергию, они упорно трудились, чтобы хоть немного ее увеличить. Все они были заняты, послушно исполняя свои роли. В центре лежали тела Шион и остальных под сохранившимся барьером. Посередине находился магический круг, приготовленный Римару, и храм, подготовленный, чтобы поприветствовать прихода нового повелителя демонов. Вокруг всего этого разместилась и группа поддерживающих барьер. Вместе с Шуной здесь была и Мьюланна, вызвавшаяся помочь. Шуна думала о том, что Римару беспокоил факт того, что он повел себя как человек. Для нее в этот момент значение бы имело только соединение своей душой с душой партнера, способного успокоить ее разум. Это принесло бы ей эйфорию и полное удовлетворение. И если бы она потеряла Римару, то определенно сошла бы с ума. «Примару сама, мы были бы счастливы, даже если бы погибли. При условии, что если бы вы остались живы. Но душа Римару сама разрывается, даже если он теряет одного из нас». Бенимару кивнул в ответ на эти слова, выражая полное согласие. Вполне возможно, что во время трансформации добросердечный характер Римару претерпит изменения. Если так, то... «Когда вы станете демоном-лордом, пожалуйста, пощадите нас и не применяйте насилие». Все молились за избежание подобного результата. Бенимару, Суэй, Хакура и Курабей были в режиме ожидания. По приказу Римару, чтобы если он превратится в безумного зверя, немедленно от него избавиться. Это единственный исход, который все надеялись предотвратить. «Это все потому, что ты до сих пор спишь. Шион, проснись уже». Для молящихся этот шепот был больше, чем что-то иное. И молились они не какому-то там богу, а одному единственному монстру. Тому, кто никогда не предавал их ожидания. И тому, кто бы и не захотел сделать этого. Так они все думали, а затем... Сообщение. Индивидуальное. Римару Темпест. Превращение в повелителя демонов. Праздник сбора урожая должно начаться прямо сейчас. После завершения связанные с ним монстры будут благословлены дарами. Каждый собравшийся здесь монстр услышал голос мира. Похоже, Римару одержал победу над силами врагов. В таком случае теперь их черед воссиять. «Приготовьтесь! Наш хозяин вышел победителем! Теперь наш черед!» Голос Бенимару раздался по всему городу, и город ожил. Римару не мог быть раздавлен потерей Шион. И как планировалось, он вернется обратно. По приказу, они должны были позволить ему отдохнуть. На период после возвращения они придумали пароль. На случай, если Римару явится в образе зверя. «Итак, я спрошу, как там готовка Шион?» «Понятно. Ответом является ужасное, да? И кто такую глупость придумал?» Голос Римару был сонным, и его голова больше не могла бороться со сном, так что он просто тихонько бормотал жалобы. Придумал это Бенимару, конечно. Что свой новый рецепт она опробовала на нем. Так что если она проснется с жалобами, к Римару появится еще одно желание. Если только все пойдет по плану. Бенимару и остальные отчаянно трудились, чтобы превратить план в жизнь, совершенно забыв слова мира. И дары, обещанные им, совершенно вылетели у них из головы. Римару был погружен в глубокий сон. Сознание выскользнуло из его пальцев, и он больше не мог поддерживать человеческую форму. Поэтому вернулся в состояние слизи. Он не мог даже добраться до тьмы, в которой раньше находился. Сообщение. Превращение в повелителя демонов в праздник сбора урожая началось. Реконструкция тела началась. Превращение в новый вид. Подтверждено. Раса. Превращение из слизи в демоническую слизь прошло успешно. Все параметры значительно увеличены. Добавлена возможность свободно переключаться на материальное и духовное тело. Специальные навыки. Демоническая абсорбция. Бесконечная регенерация. Помимо этого, добавлены навыки аннулирования физической силы. Аннулирование природных эффектов. Аннулирование изменения состояния. Сопротивление духовной атаке. Сопротивление священной магии. Также добавлены повседневные навыки. Магическое восприятие. Теплообнаружение. Суперобаяние. Слуховое восприятие. Чистолюбие демона-лорда. Конец сценария. Эволюция завершена. Также, будучи концепцией уникального навыка без какого-либо самосознания, но желающий служить своему хозяину, великий мудрец желает развиваться. Сообщение. Должна быть предпринята дополнительная эволюция. Попытка развить великого мудреца. Провал. Еще одна попытка. Провал. Еще одна попытка. Кажется, это продолжалось целую вечность. Интеграция уникального навыка «Оборотень» прошла успешно. Уникальный навык «Великий мудрец» превратился в мудрый лорд Рафаэль. После испытания миллиона комбинаций в конечном итоге результат был достигнут. Праздник урожая сделал ему такой подарок. Способность эволюции навыка. Чтобы мир узнал окончательную способность. Считалось, что это нечто невозможное. Ведь после стольких неудачных попыток результатов не было. Для навыка было естественным желание выполнить просьбу хозяина. Однако, как простая концепция. Радости он от этого не испытывал. Вместо этого он испытывал симпатию. Симпатию, но не радость. С вновь приобретенной способностью он отправился обрабатывать запрос хозяина. Но чтобы его выполнить, возможно... Эволюция возобновляется снова. Обжорство интегрируется с бессердечным, превращаясь в прожорливого короля Вельзевула, с целью выполнить просьбу хозяина. Таким образом, пока Римару был без сознания, его навыки развивались в тишине, чтобы исполнить его желание. Но праздник сбора урожая на этом закончен не был. Римару должен был наделить дарами каждую душу, связанную с ним. Это был праздник, сопровождающий эволюцию. Праздник, где демон-лорд превращался в истинного Мао. И празднество только началось. В этом мире существует ничтожно мало истинных Мао. Превратиться в него обычному демону было так же сложно, как и простому человеку стать повелителем демонов. Даже среди демонов-лордов лишь 4 из них являлись истинными Мао. Даже просуществовав целую вечность, нельзя получить гарантии, что достигнешь этого статуса. Такая возможность выпадала орку разрушения. Но трансформация остановилась на середине. Так что повелители демонов присматривали друг за другом, надеясь предотвратить эволюцию других, которая возвысит одних над другими. Но теперь среди них рождался новый истинный Мао. Это событие разрушит баланс и повлечет за собой хаос, который охватит мир.